То есть он знал. Но... Вашек покосился на Сёгу, тот сразу перехватил его взгляд. «Вашек, а Белке нравится ее имя?» Непонятно, в каком это он тоне. Опять как тили-тили-тесто или всерьез? «Да», — увесисто ответил Вашек. «Нравится. Соответствует характеру. Элизабетонному». «И нисколечко не соответствует. Она симпатичная». «Если всякие болтливые личности будут ехидничать, Белка этим болтливым ехидным личностям не даст лошадку, которую обещала». «Ой, я не ехидничаю, я по правде, честно-честно. А какая лошадка?» «Она сказала, что старинная и большая. Сёга, иди сюда». Вашек сел на нижнюю койку. Сёга, ощутив смену тона, быстро приткнулся рядом. Вопросительно задышал, щекотнул плечо Вашика невесомыми волосами. «Слушай, а чего ты так сегодня, а?» — полушёпотом спросил Вашек. Он старался говорить не очень ласково. «Шли-шли, и вдруг брык. Раньше такое было, если ты про что-то плохое слышал. А сегодня-то что?» «Я не знаю», — тихо выдохнул Сёга. «Может, ты что-то почуял?» «Нет, не знаю. Я боюсь. Вдруг что-то случится». «Ничего не случится». Вашик постарался придать словам бетонную, элизабетонную твердость. Но плохое случилось. Только узнали это вечером, когда пришел отец. Отец был высокий, длинный даже, худой, с жесткими светлыми усами, с отросшими небрежными волосами. Он всегда забывал вовремя постричься. Руки его с тяжелыми кистями и крепкими пальцами далеко торчали из обшлагов. Мама говорила, руки не хирурга, а кузнеца. А еще она говорила, что папа похож на молодого Горького, и порой добавляла, впрочем, уже не очень молодого. Папа спрашивал, где это она видела молодого и не очень Горького, чтобы так сравнивать. Мама отвечала, что на снимках, портретах и в старых фильмах. Папа говорил, что в фильмах Алексея Максимовича играют артисты, а сами они его никогда в натуре не видели. «Есть документальные фильмы», — возражала мама. «А там он уже старый и съеженный. Довели мужика». Приходил он домой усталый, но без уныния, с искорками в глазах. Вставал на пороге, подпирая головой косяк. Говорил Вашку и Сёге. «Ну что, мужики, жизнь продолжается?» Они повисали на нем справа и слева. Сёга сперва стеснялся делать это, а потом привык. «Висят груши, немытые уши», — сипловато сообщал папа и нес мальчишек в комнату, стряхивал на диван. Мама только головой качала. «Три сорванца». Правда, так бывало не всегда. После неудачных операций отец возвращался сумрачный и ложился на диван сам, лицом к стене. Уже потом, осторожно, мама выспрашивала, что там произошло. Но такие возвращения случались нечасто. А вот сегодня Евгений Евгеньевич Горватов пришел домой туча тучей. Сразу стало ясно, прыгать на отца не следует. Все трое, мама, Вашек и Сёга, смотрели на него тревожно и вопросительно. Оказалось, что дело не в хирургических неудачах. И папа не стал отмалчиваться. Наоборот, он грохнул кулаком по косяку и сразу объяснил. «Это скотина Рытвин. Ведь уже обзавелся несчитанно виллами и мерседесами. По заграницам мотается как только хочет. Денег не в проворот. С золотых унитазов не слазит, а ему все мало». Оказалось, что больницу скорой помощи, где отец был ведущим хирургом, собираются закрыть. Будто бы на ремонт. И ремонт этот подрядился делать всем известный олигарх губернского масштаба Андрей Андреевич Рытвин. Не сам, конечно, а его всякие фирмы. Ну и ладно, делал бы, ведь больница в самом деле обветшала. Но тут же стало известно, что после ремонта медики в это известное всему городу здание не вернутся. Там будет устроен роскошный отель. Международного класса!» Отец опять стукнул по косяку. «Андрей Андреевич будет качать с него прибыли. Кое-что перепадет областным властям. Поэтому они двумя руками ухватились за этот проект. А куда денут сложившийся за десятки лет коллектив? Оборудование. Лучший в области ожоговый центр. Операционную. Рассуют по районным клиникам. А куда станут привозить пострадавших во всяких взрывах и ДТП? В эти самые клиники, где все коридоры и кладовки забиты больными?» «Женя, да успокойся ты», — попросила мама. «Я совершенно спокоен», — заверил отец и хотел в третий раз врезать по косяку. Посмотрел на кулак, пожимал, поразжимал пальцы, вздохнул, пригладил волосы. «Вот такая жизнь, мужики. Сплошное светлое будущее».